«Извращенцы!» — вскрикнула подкравшаяся Орли. «Кто же еще, если не ты? Ну и что ты тут делаешь?» — ворчу я, чмокнув Саика, прижавшую лицо к моей груди и оглянувшись через плечо. «Я пришла готовить ужин». Слегка покрасневшая Орли, качнувшись на носочках, заходит в столовую. «А вы тут на столе занимаетесь всяким?» «А, ну да, признаю я, сейчас и Ханаби подойдет». «Ну да», — фыркает она. «Увлекся немножко», — говорю я, поглаживая Саика по волосам, что продолжает прижиматься к моей груди лицом. «Мы целовались», — глухо произносит Саика. «Просто целовались». «Да, а мне показалось, что вы тут занимались всякими извращениями». Не унимается она, с красными пятнами на щеках обойдя нас и окидывая взглядом. «Причем на столе, да еще и там, где я обычно сижу. Вы это специально, извращенцы?» «Да», с сомнением окидываю точку, где прижал девушку, и в самом деле примерно в том районе. «Хм, ничего такого, мы просто целовались», — настойчиво повторяет Саика, повернув голову, отодвинулась немного и с блестящими глазами взглянула в мои. «Так я вам и поверила», — кусая губу, насмешливо фыркает она. «Если бы я не зашла, вы бы тут. Хватит переносить свои сексуальные фантазии на нас». Перебив ее, иду я в контратаку. «То, что ты хочешь заняться любовью на столе, не превращает в извращенцев нас. А, я хочу. А, чего?» Вытаращив глаза, подскочила она горной козочкой. «Ничего такого я не хочу. Да тут нечего стесняться», — глянув в смеющиеся глаза Саика и проведя по ее щеке тыльной стороной ладони, отпускаю девушку и направляюсь к Рэй. «Ты же любишь интересные места». «Нет, нет, нет, нет». Прижав руку к груди, нервно захихикав, отбегает она назад. «Не смей все переиначивать. Это я вас застукала, а не вы меня. Хм, а помнишь, в особняке в Тита случай был?» Улыбаюсь я насмешливо. «Хисаши наверняка его помнит. Там ничего такого не было», — выпалила она, прыская и отскакивая уже к дивану. «А что Хисаши помнит?» — с интересом спрашивает Саика. «Ничего. Как можно помнить что-то, когда ничего не было?» — показывает нам язык Рэй. «Наверное, как и в этой ситуации», — невинно подвожу я итог, подмигивая. «Ничего кроме поцелуя не было. А, вот ты лис». Падает она на диван и смеется. «Можешь попытать ее, вдруг расколется», — улыбаясь, говорю я Саика, что с интересом прищурилась. «Эй», — хихикает Рэй, грозя мне пальцем. «Так ведь, когда ничего не было, то и скрывать нечего», — подначиваю ее. «Да чего же ты изворотливый извращенец», — восхищенно произносит она, снова рассмеявшись. «Чего вы орете на весь дом?» Заходит Сэя, переодевшаяся в белую блузку с высоким воротом и без выреза, и черную юбку до колен. «Ничего такого. Просто пытаемся понять, кто больше извращенец», — махнув рукой, говорю я, вызвав тихий смешок у Саика и хихиканье Рэй. «Да», — фыркает Сэя. «А что, у кого-то есть сомнения? Вот уж от тебя не ожидал», — покачал я головой и прижав руку к разбитому сердцу. «Это я не ожидала», — улыбается она, ловко подкалывая. «Как они вообще могут в тебе сомневаться? Хорошо, что вы меня всегда поддерживаете в моих извращениях», — вздыхаю я, с трудом удержав смешок. Рэй, пару секунд похлопав глазами, грохнула в смехе, застучав ладонью по обивке дивана и утирая слезы. Саика и Сэя же, переглянувшись, улыбнулись друг другу, весело сверкнув зубками. Чмокнул Саика в щеку и потопали наконец заниматься делами. Мы пришли практически последними. Столкнулись в дверях с Юджином, тут же с ним и поздоровались. Он нарядился в серый костюм, даже с галстуком. На носу очки с серебряной оправой, линзы круглые, глаза на выкате, лысина блестит, словно смазана маслом или лосьоном каким. Уже совсем оминистрился. Рика и Сэя меня тут же критически осмотрели, хорошо хоть переодеваться не погнали. На мне обычные брюки и белая рубашка с короткими рукавами. Рика тоже с черным низом, как и Сэя, только вместо юбки у нее брюки, с латексно-блестящим ремнем с огромной бляхой. Ну и белая блуза, тоже с высоким воротом, стиляги. Мы зашли следом за Юджином. Начались традиционные расшаркивания и раскланивания. Макото, приехавший из Титы, он в военной форме, офицерской, но хорошо хоть генеральские погоны не нацепил. Комиссар Судзуки, этот в полицейской, темно-синие штаны и китель, все знаки на нем присутствуют. Ожидал увидеть здесь и немного бесящего двоюродного брата Юрика, красноголового гнома, Такаяму, но, видимо, его она решила в такие важные вопросы не посвящать. Кстати, он хоть и не предатель, но вроде как идеи Сайтера поддерживал, возможно, причина в этом. Юрика в своем привычном образе, бизнес-леди, волосы собраны в узел на затылке, на губах мягкая улыбка радушной хозяйки. Она встретила нас в середине кабинета, приветливо улыбнулась. Ох, как разительно отличается от обычного вида. Рядом с ней два человека, мужчина и женщина, лица знакомые, но не представлены были точно. Позвольте вам представить, Миура-сан, начальник управления коммуникациями и связью, проверена Ямано-сан, немедленно устраняет пробел Юрика, кивнув на Кунаичи в углу комнаты, та тут же махнула нам рукой. Миура оказалась крупной женщиной, с тяжелым и массивным задом, не менее впечатляющим бюстом. У нее круглое лицо, с пухлыми щеками и массивный подбородок, может быть тройной или даже четверной, пересчитывать не стал. Одета она в длинную, черную юбку до щиколоток, белую блузку и черный же, свободный пиджак. «Очень приятно, Миура-сан, кланяюсь я. Наслышана о вас», — улыбнулась она благодушно, «как только пампухи умеют. Надеюсь, только хорошие», — пробормотал я, криво улыбнувшись. «А это господин Катани-сан, инженерно-строительное управление», представляет тем временем Юрика мужчину. Ямано-сан его тоже проверила. Я лично ввела их обоих в курс наших дел. Мужчина довольно крепкий, широкоплечий, лицо с крупными чертами, тяжелой нижней челюстью, щеки с крупными рытвинами оспин, толстые руки, большие ладони. Он тут же по-свойски со мной поздоровался за руку, вместо обычных сдержанных поклонов. «Присаживайтесь и будем начинать», как только мы со всеми перездоровались, говорит Юрика, возвращаясь на свое место во главе стола. Все рассаживаются за столом, мы с девчатами с одной стороны, остальная делегация напротив. Ближе всех к Юрика сидит комиссар, далее Юджин, Макотой новенькие Миура и Катани. Я же оказался между девушками, Сесила ближе к матери. И собственно мы начали. Сначала Юрика взяла на себя тяжелую ношу обрисовать проблематику нашего сегодняшнего собрания. Справилась, впрочем, легко и быстро, явно готовилась, уложившись в несколько минут. Обрисовала проблему с предателем и заговорщиками, скорый прилет Шинахары, а также о смене политического курса. И заканчивая речь, передает пас. А теперь Олег-сан выскажет нам свои идеи по разрешению нашего кризиса. Спасибо. Привстав, киваю я ей и сажусь обратно. Сразу должен вам сказать, что я лишь предлагаю вам решение, а не навязываю его. И это радует, задумчиво отзывается Макота. Остальные как-то дружно кивают, словно репетировали. Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь выступить как посредник и человек со стороны? Решает спросить Катани. Частично, соглашаюсь я. Частично, переспрашивает уже Миура. Я заинтересован в том, чтобы вы сохранили стабильное и единое общество хотя бы в рамках префектуры. Как лично, я качнул головой в сторону соименее определенно на Юрика, так и как представитель сил, что оказывают нам поддержку в противостоянии с организацией ХМ. Каких сил? Не поняла Миура или скорее сделала вид, что не поняла, судя по любопытству во взгляде. Как бы, этого достаточно, спасает меня от попыток объяснить, ничего не объясняя Юрика. Ты гарантируешь, что эти силы от нас не отвернутся? Определенно, выдыхаю я. Незнание, кто конкретно, неприятно, но не смертельно, надавив голосом, произносит Юрика, и Миура покорно кивает. Макото и Юджин же заговорщицки переглядываются, усмехаясь друг другу. Хорошо, теперь перейдем к сути. Госпожа Такаги-сан упомянула о необходимости смены политического вектора. К сожалению, проблемы в виде предателя, заговорщиков и Шинахары с ним напрямую связана и перетекает из одного в другое, придется начинать издалека. «Это ты умеешь», — ворчит тихонько река слева. «Простая ликвидация предателя может привести к взрыву среди заговорщиков», — продолжаю я, мельком глянув на нее и Саю, обе ухмыляются, а также нежелание Такаги-сан продолжать феодально-регрессивные реформы мужа. «Вот ведь заворачивает». Восхищенно громко шепчет и трет лоб Макота, что опять же вызывает кривотолки и некоторое возмущение среди людей, ранее его поддержавших. Продолжаю я невозмутимо, ощущая, как у меня начинает расти борода, а умные мысли, повторенные в тысячный раз, начинают вытаптывать плешь на затылке. Вот что я предлагаю сделать. Примерно в течение недели должен поступить звонок о прилете Шинахары. То, как мы планируем его использовать, Такаги-сан до вас довела, и о причинах, почему собственно будет меняться политический КХМ вектор в полном объеме, улыбается Миура, а остальные кивают. Это хорошо. Напомню, все же, если с ним все пройдет как задумано и он прибудет лично, мы обнародуем собранную информацию для людских масс, это раз. Одновременно поясним, в чем именно дискредитировала себя идея нового старого феодализма и почему вы решили отойти от нее. Есть ли уверенность, что это не вызовет немедленного взрыва среди населения?» С сомнением спрашивает Юджин. «Среди подчиненных мне людей, многие поддерживали идею Такаги Сайтера. На военной базе не вызовет», уверенно высказывается Макото, потирая кардинальскую бородку. После фильтрации на старших должностях находятся офицеры, проверенные Ямано-Касан. Самые надежные докладывают о настроениях среди рядового и сержантского состава. Запись допроса Кударю и Мацуда Джира была продемонстрирована всем проживающим на военной базе практически в полном объеме. В свете открывшихся фактов они разочарованы в том, что предлагал им Миядзаки, а он, напомню, действовал в том же ключе, что и Такаги Сайтера. «Извините, Такаги-сан, все в порядке», кивает Юрика, вымученно улыбнувшись. «Да, и выступление против нового рассвета они скорее поддержат, хотя и высказывают беспокойство о том, что у нас недостаточно сил, но даже так, некоторые из офицеров считают, что только своей кровью смогут смыть тот позор предательства, что они по сути совершили», заканчивает он. «Сил у нас на данный момент и в самом деле недостаточно», киваю я дернувшемуся комиссару. «Но об этом чуть позже, господин Судзуки-сан, пожалуйста». «Да, спасибо». Среди населения Фуда и тем более Сиба, по известным мне данным, идеи о феодализме не успели укрепиться и не получили многих сторонников, высказывает он, обводя наше собрание цепким взглядом. «Они бродят среди наших солдат или, если позволите их называть так, ополчения, а также людей, надеявшихся стать новой аристократией, старосты, главы общин и так далее. Но общая масса населения их скорее не поддерживает, да и среди солдат далеко не все их поддерживают на самом деле. Многие имеют друзей, родню и знакомых, занимающихся иным делом, чем управление или силовые функции. Полностью подтверждаю, среди работяг это скорее отторжение вызывает», соглашается Катани, хлопнув по столу ладонью. Звук прозвучал словно выстрел из пушки, отчего он сам вздрогнул и смутился, впрочем, ненадолго. «Возможно, не все люди готовы воевать с мертвецами и себе подобными, но уж точно они не готовы стать низшим сословием только потому, что их работа менее почетна. Но это все же может спровоцировать того и людей, что его окружает, на противодействие. Собственно, это костяк людей первого набора и тех, с которыми работает Юджин». Убедившись, что больше никто не собирается высказываться, снова беру слово я. «Но, как вы понимаете, мало сказать людям, что у нас есть враг и чего мы не будем делать. Это уж точно», соглашается комиссар. «А вот что мы можем сделать, собственно, в политике. Во-первых, разделение ответственности», озвучиваю я первый шаг. «Это как?» — заинтересовалась Миура. «Сейчас госпожа Такаги-сан хоть и опирается на вас, несет ответственность за все проблемы нашей общины и даже префектуры в частности. Настолько, насколько у нее хватает возможности управлять этими процессами», взглянув на Юрика, продолжаю я. «Она же, сидя с прямой спиной, положила локти на стол и медленно опустила на кулаки подбородок. Вам придется разделить ответственность. И не только вам. Будет создан официальный совет префектуры. Госпожа Такаги-сан займет в нем одну из должностей как представитель Фудай». «Какую?» — в этот раз спрашивает Катани. «Понятия не имею», — я снова взглянул на Юрика. «Я могу все так же возглавлять управление кадрами и ресурсами, как было при муже, если, конечно, не возникнет лучшей кандидатуры», — сообщает она, едва улыбнувшись. «О», — кивает уважительно Миура. «Помимо этого, будет создан совет обороны», — продолжаю я. «В него войдут управленцы собственно силовых ведомств, и по необходимости будут вводиться люди, помощь ведомств которых будет необходима, например, таких как господин Катани-сан или госпожа Миура-сан. Власть Совет обороны будет получать только во время непосредственной угрозы вооруженного противостояния, то есть он будет действовать постоянно», — хмыкает Макото. «Нет», — неожиданно вмешивается Юрика, — «этот момент будет определяться на Совете префектуры». «Хм, понятно», — снова переглянувшись с Юджином, кивает он. «Далее. Представители других общин также займут места в Совете префектуры. Сейчас каждая деревня выживает сама по себе, что и было одной из причин, почему идея Такаги Сайтера о феодализме встретила понимание. Так как на данный момент мы имеем как военную силу, так и политический вес, оспорить наши предложения, даже если захотят, не смогут. А если люди, например, в Сиба, не примут этого решения», — уточняет комиссар Судзуки. «Вы имеете в виду население или тех, кто ими управляет?» — хмыкнул я. «Последних», — пожевав губами с неохотой, говорит он. «У нас достаточно сил, чтобы они перестали занимать такие должности, пожал я плечами. Не слишком ли жестко? С сомнением хмурится он. Я не говорю, что их надо убить, но от власти их придется отстранить, а людям, тому самому населению, разъяснить нынешнее положение дел, настойчиво повторяю я. Если мы будем сами по себе, в собственном мирке, вас раздавит, причем даже не силы нового расцвета, а внутренние проблемы. Олег прав, сейчас все относительно хорошо, но если в одной из деревень случится неурожай, стихийное бедствие, эпидемия, то сами по себе мы погибнем, поддерживает меня Юрика. И это еще не снимает проблемы бедствий, как мутации зомби, высказывается Рика. Да, в город даже вооруженным отрядом соваться опасно, подтверждает Макота и уважительно добавляет. Но ваш отряд, возможно, и справился бы. Это все прекрасно, но без лидеров в такое время все же будет сложно, задумчиво говорит комиссар. Насчет лидера, если позволите, выскажусь я, привстала Сая, вперила взгляд в стену, явно читая из-под корки мозга наш с ней разговор. После того, как состав Совета Префектуры и Обороны будет утвержден, вполне имеет смысл выбор председателя Совета Префектуры и соответственно обороны. Он и будет выполнять задачи общего управления и распределения приоритетов задач. А это звучит хорошо, уважительно кивает комиссар Сая. Скорее знакомо для большинства из вас, хмурится она, дернув было руку к хвостику, но устояв и положила сжатый кулачок перед собой. Как вариант, можно ограничиться назначением ответственного человека на координационный пост для решения определенной задачи или круга задач, а после окончания, он снова становится обычным членом совета. Не очень ясна процедура, усмехается Миура. Процедура управления вам придется прорабатывать самим, коллегиально отвечает Сая, покосившись на реку, что даже внимания не обратила. Угу, у нас на это никаких вечеров не хватит, тихонько пробормотал я, отчего Сая прикрыла рот ладонью, замаскировав фыркой смешок под сдавленный кашель. Я бы предложила вам вспомнить такой опыт, как школьное самоуправление, сосредоточенно высказывается Ирика. Только измените и масштабировать его в соответствии с нашими условиями. И выбирать не президента, а непосредственных руководителей. Они задумчиво переглядываются. Сначала в полголоса, а потом и в полную силу начали обсуждать предложения между собой. Мы с Сэй и Ирикой тоже переговариваемся, отмечая те моменты, которые не успели сказать или осветить. Но уже видно, что приложение не принято в штыки. Самое сложное будет начать, обращаясь ко мне негромко, говорит Юрика. Как и во всяком деле, вздыхаю я. Вчера я не сказала, Сэй передала мне свои записи ваших обсуждений, думаю, я использую ее. Она чуть улыбнувшись кивнула мне, хотя и будет непросто использовать это как план действий. Все же общественную косность преодолеть будет непросто, но это лучше, чем пытаться вернуть прошлое, из которого мы уже выросли и в которое хотят нас засунуть наши враги. У нас с ней недостаточно опыта для организации таких процессов, я снова вздыхаю. У меня, в прошлом, никогда не было такой возможности, хотя и был интерес, а у нее в силу возраста, хотя возможности могли бы появиться. Да, у нее и тогда и сейчас есть множество возможностей, уверенно кивает она с улыбкой, взглянув на дочь, вздохнув, прикрыла глаза и переключилась на уже почти переугивающихся Макота и Миуру, прислушалась к их разговору и ловко вклинивается в паузу, когда оба набирают воздуха. Насчет тех, кто должен входить в совет префектуры, я думаю очевидным сделать представительство по профессиональному принципу. Что? Дернулся Макота. Профессиональному, то есть представитель от военных, будет военным, от медицины, врачом или медсестрой, а от тех, кто занимается сельским хозяйством, работник в сельском хозяйстве, улыбается она, а кто будет представлять конкретно их, выберут уже представители сферы, в которой они трудятся, ГМ, а звучит даже логично, колыхнув телесами кивает Миура. Есть шанс пролететь мимо совета, замечает критический момент комиссар, и верно. Кивает Катани, усмехнувшись весело. Вот только никаких особых преференций от того, что я здесь нет. А вот головной боли у меня стало больше. Я иногда с этими бумажками до самой ночи вожусь, жалуется Юджин. Вначале было проще. Тут вам беспокоиться ни о чем, вмешиваюсь я, чем привлекаю к себе внимание. Первый состав советов будет утвержден без выборов, в ручном режиме, до завершения и принятия массами реформ. ХМ. А если кто-то в будущем не захочет покинуть свой пост, улыбнулся Юджин. Я бы хотел обойтись без угроз, взглянув ему в глаза прямо говорю я. О, на самом деле, идея мне нравится. Хмыкает он весело оскалившись и снова посмотрел на также оскалившегося Макота. Вот ведь спелись-то. Если я все правильно понимаю, все находящиеся здесь люди войдут в этот совет, оглядевшись, соображает Катани. Думаю, госпожа Такаги-сан так и планирует, киваю я, спихнув ответственность опять на нее. Вот оно что, чешет он голову кивая. С предателем и заговорщиками это проблему не решает, проницательно замечает комиссар. Эта инициатива их наоборот может напугать и заставит предпринять поспешные действия. Да, к сожалению, такие преобразования тайно и в кабинете провернуть не выйдет, соглашается Миура. Даже телефонный кабель незаметно провести не так просто. Верно, поэтому, если позволите, я еще немного поговорю, улыбнувшись, киваю я, оглядев людей, что опять обращают на меня свое внимание. Пожалуйста, она шлет мне благодушную улыбку. Но прежде спрошу, предложение принято в работу, фиксируя взгляд на Юрика, спрашиваю я, что же, проведем голосование, тонко улыбается она тоже осматриваясь. Для начала, кто против? Против, переспрашивает Катани и, покачав головой, сцепил руки перед собой в замок. Хм, ноль голосов, улыбка Юрика стала шире. Я воздержусь, подняв указательный палец, сообщает комиссар. Хм, еще воздержавшиеся, носиком выдыхает она и, пригасив улыбку, подводит итог. Значит, один. Остальные, я так понимаю, за. Реформа политического курса принята в работу за большинством голосов. Уф. Хорошо, выдыхаю я, удержавшись от желания схватить Рику и Саю за плечи и стиснуть их в объятия, хотя демократия тут, конечно, та еще, смех один. Угу, соглашается Сая, мило улыбаясь, и даже на невозмутимом личике Рики появляется довольная ухмылка. Вернемся к теме с предателем, глубоко вздохнув, говорю я, это только первый шаг, все же пока еще предстоит многое сделать, рано расслабляться. И заговорщиками, добавляет комиссар. Похоже, они его по понятным причинам беспокоят больше всего. Да, конечно. Как я уже сказал, мы обнародуем информацию с допроса Шинахары, если, конечно, с его захватом все пройдет гладко. Но для начала, неплохо было бы подготовить людей и освежить им память, дав прослушать не только аудио, а еще и продемонстрировав видео с допросов Кударю и Мацудаджира. Госпожа Миура-сан, могу ли я попросить заняться вас этим лично? Обращается к ней Юрика. Положитесь на меня, улыбается Миура и в этот раз хищно, как оскалившийся бульдог. Хорошо, далее о предстоящей реформе нужно пустить слухи, киваю я, скользнув взглядом на Юджина, а потом и по остальным силовикам, так чтобы ею заинтересовались заговорщики. Но это же, вскидывается комиссар, минутку, подняв руку, останавливаю его я, держать в тайне ее все равно не выйдет, вам все равно необходимо начинать работать с будущими кандидатами в совет. Пока они не будут знать, в чем конкретно заключается реформа, они, скорее всего, никаких действий предпринимать не станут. Скорее всего, скептически уточняет он, это слабое место, киваю я, но нам нужно их мягко спровоцировать и заинтересовать колеблющихся. Хм, Юджин, задумавшись, снял очки и протирает линзы. Я в принципе понимаю, как это провернуть. Придется усилить слежку за ними, а это на большом отрезке времени приведет к ее обнаружению. Бурчит комиссар угрюмо, сдвигая брови. «Рассчитываю на вас и ваших людей, Судзуки-сан», прижав ладонь к сердцу, склоняет голову Юрика в поклоне. «Сделаю все, что в моих силах», хмурясь, кивает он. «Это первые шаги, что необходимо предпринять», подвожу я итог, переводя дыхание. «Хм, а какие же дальнейшие?» уточняет Миура. «Многое будет зависеть от успеха с захватом и допросом Шинахары», устало вздохнув, повторяю я. Видео с допросами Куда и Мацуда могут оставить достаточно большое число людей сомневаться в достоверности свидетельств, о них народ знает банально меньше, эти люди до вспышки были не на слуху, а вот к его словам отнесутся с куда как большей серьезностью. «Пожалуй, соглашусь», кивает Катани. «До вспышки фамилии Куда и Мацуда для меня были не значили ничего, а вот главу префектуры я знал и даже на его выборы ходил, простите, продолжайте». Собственно, на этом пока все, криво улыбаюсь я. Нужно посмотреть, какой отклик все это вызовет у людей, как отреагируют на слухи заговорщики. От успеха или неуспеха этих предприятий будут зависеть последующие наши действия. Хм, я думала, у вас уже есть полностью проработанный план, с разочарованием в голосе вздыхает Миура. Извините, снова улыбнулся я, немного разведя руками и склоняя голову в поклоне. Придется подождать около недели, а так он все же есть. Да, довольная, подмигивает она мне и улыбается, я натянуто улыбаюсь в ответ. Думаю, нам будет чем заняться в это время, поддерживает меня Юрика. С этим не поспоришь, опять ворчливо замечает комиссар. В течение еще нескольких часов мы обсуждаем нюансы и мелочи, а в таких делах они таковыми не кажутся. Голова чуть ли не взрывается. Рика и Сэя потихоньку втянулись в обсуждение, излагают наши идеи, снимая с меня часть нагрузки. К тому же Юрика нам откровенно подыгрывает. Возвращаемся почти в 10 часов вечера. На улице стемнело, накрапывает мелкий дождик. Ветер практически утих, иногда догоняет в спину порывами, но и только. Влажный асфальт почернел, блестят в уличном освещении лужи. На мое удивление разговор прошел строго в конструктивном ключе. Не пришлось ни с кем спорить, доказывать или убеждать, приставляя ствол пистолета к виску. Скорее всего, все уже созрело, просто нужно было подтолкнуть в нужном направлении, и я стал тем самым рычагом, а может и камнем одновременно. Толкнуть и покатить так-то можно было и в совершенно другую сторону. Я устала, заявила Рика, едва мы отошли от школы, и тут же повисла на моей спине. Нас кто-нибудь увидит, не весни на нем, ворчливо одергивает ее Сэя, крепче хватаясь за мою ладонь. Да плевать, отмахивается Рика и пристраивается слева, закинув мне на плечо локоть. На самом деле это еще легко прошло, я думал, придется поуговаривать. Приобняв ее за талию и наслаждаясь вечерней прогулкой, отозвался я, ощутив очередной порыв ветра, что приятно охладил затылок. А они все, что я не скажу, готовы исполнять, даже странно как-то. Ага, Сэя тихонько хихикнула. Чего? С подозрением посмотрел я на девушку. Мама еще недели полторы назад отдала распоряжение, что твои просьбы должны восприниматься как приказы. Посмотрев на меня снизу вверх, заявила малышка, сверкнув улыбкой. Не нашелся я, что сказать, мозг впал в ступор от усталости. Аво, дернулась Рика, бортанув меня в бок и зачем-то свистяще дунув в ухо. Удивлен, снова хихикнув, спрашивает Сэя. Если честно, да, киваю я. Как и почему? Через Юджина, Макота и остальных, поясняет она, хитро поглядывая на меня. Они спустили уже своим подчиненным. А насчет почему, она же уже говорила. Ты ее главный актив, поэтому максимум, что она может сделать, это не мешать тебе в твоих планах. Приятно, конечно, задумался я, хмыкнув, вспомнив, как прошло нынешнее совещание. Это что же получается, я серый кардинал, а ты, оказывается, крутой парень. Да, фыркает мне в ухо Рика. Ты только заметила, хмыкаю я в ответ и спрашиваю Сэю, а они так легко согласились мне подчиняться. Юджин, если ты не заметил, привык уже с тобой работать. Макота тоже все понял, перечисляется я спокойно, с улыбкой косясь на меня. Комиссар Судзуки нам и тебе конкретно жизнью обязан. Юджин в каком-то смысле тоже, напомнила Рика. Ну, да, соглашается она. Миру и Катани ты не помнишь, но мы тоже спасли их. Серьезно? Я удивленно покрутил головой. Мюра была в универмаге около аэропорта, улыбнувшись, поясняет она. А Катани был в той группе, когда Асами ранена была. У него дочка маленькая. Он ее на спине вынес. Мама работала на тот момент с кадрами, если помнишь, продвинула их на должности, как и Макота после того, как папа погиб. Понятно, я перевариваю внезапное открытие, покосившись на девчат. И в самом деле крутой, хмыкает Рика задумчиво и пожимает плечами. Еще круче было бы, если бы я это все заранее спланировал, вздыхаю я, улыбаясь, а Сэя, сверкнув глазами и улыбкой в ответ, сжимает мою ладонь. Ворон прибыл в Икагаму, точнее примерно в ее район. Над городом гремит гроза, ветер чуть ли не ураган, дух хоть и частично нематериален, летать в такую погоду не приучен. Поэтому остается отдыхать где-то в пригородах. Бедствие стихия, молодая поросль, поищем в следующий раз. После позднего ужина и обсуждения проведенных переговоров легли спать. И вскоре наступил последний день пятого месяца. А я с самого утра опять в делах. Сегодня охотницы пройдут свои задания на возвышение. Вильме нужно будет выступить для мертвецов с концертом и потом подорвать себя. Ингрид уничтожить несколько десятков и застрелиться. Аманде же предстоит как следует побегать. 20 километров, и это должно быть в городе. Но ей в конце надо не убить себя, а продержаться еще 2 часа, что психологически, как мне кажется, немного легче. Они, впрочем, свои переживания тщательно скрывают, как от меня, так и друг от друга. К тому же продумываю я детали их суицида или выживания с каждой индивидуально. Как-то решили они не грузить заморочками никого, кроме меня. Впрочем, мои девчата уже обо всем и так догадались, но стараются не давить лишний раз, смогут, охотницы сами расскажут. Как только закончили, связался через систему с Сузуму, Надо обсудить с ним встречу с последователем жнеца. Договорились, что подойду к нему домой сам. Загляну, так сказать, в вертеп разврата. Отправился в одиночку. Группа готовится к выезду в город. На небе облачно, но в просветы между облаками пробиваются солнечные лучики, разгоняя серую хмарь. А это значит, что погода сегодня летная. Правда, разведка духами застопорилась. Над Икагама и Токио продолжают дуть ветры и сильные ливни. Видимость сильно так себе. Сузуму обитает в обычном домике на северной окраине деревни. Вдыхая сырой после дождя воздух, дошел минут за 10 всего. За покосившимся забором видно белую крышу припаркованного на территории микроавтобуса. Я пришел, остановившись за калиткой, помахал рукой стоящей на крылечке незнакомой девушке. «А, приветики!» Помахала она мне рукой, сделав пальцами козу и стряхнув одновременно пепел с сигареты. «Заходи!» «Ага!» Кивнув ей, подхожу ближе. «Здравствуй!» Подходя, разглядел девушку. Худенькая, стройная, маленькая личика, с тонкими губами и крохотным носиком. Черноволосая, со стрижкой под каре. Ростом мне по плечо примерно, хорошенькая. Она одета в зеленую футболку и спортивные шорты того же цвета. В пальчиках тонкая сигаретка, так называемая дамская. «Ясона!» Сунула она мне для рукопожатия ладошку, широко улыбнувшись. Голосок приятный, мягкий. Пахнет от нее черной смородиной. «Олег», аккуратно тряхнул я тоненькие пальчики. «Заходи», он в столовой, кивает она на дверь и отступает в сторону, быстро затягиваясь. На пороге разулся, тут видно сразу несколько пар женской обуви. Из одной комнаты в другую, сверкнув в мою сторону глазами, проскочило полуголое тело с округлыми формами. По развивающимся синим волосам опознал в Немери. «Сузуму», позвал я, пытаясь определить, где здесь столовая. «Я тут», — отозвался он из комнаты впереди и слева. Под ногами заскрипели рассохшиеся половицы. Пока добрался, поймал на себе взгляд любопытных глаз из комнаты в дальнем углу. Сузуму встретил меня свой фирменной ухмылкой, перекосившей лицо. «Хай», — привстает он, придерживая полы халата, под ним он явно голый. «Привет», — оглядываю я столовую. «Если хочешь кого-нибудь из моих девочек, не стесняйся». Радушно улыбается он, как заправский сутенер. Внутри чистенько. Небольшой стол, обычные деревянные стулья. В левой части кухонный уголок, с электрической плитой, разделочным столом, холодильником и раковиной. На столе уже стоят чашки, правда пустые, и небольшое блюдо с пухленькими и аппетитными на вид булочками. «Обойдусь». «Зря», — крякнул он благодушно. «Вы присаживайтесь, я сейчас налью», — заскакивает за мной следом худенькая фигурка. «Угощайтесь». «Ага, спасибо», киваю я, садясь напротив парня. Сона наполняет чашку горячей жидкостью. «Вот так», приговаривает она, наливая и Сузуму, отступив с довольным видом, окидывает стол взглядом. «Приятного аппетита». «Спасибо», повторяю я, хватая булку. «О, свежие, угу-угу», кивает Сузуму, уже откусывая половину, словно и не предлагал мне ничего. «У меня сегодня еще дела запланированы», проживав, говорю я. Последователь жнеца обнаружил в районе Киото. Я пересказываю ему то, что увидел вчера днем. Сона, присев с края стола, подливает мне чай. В коридоре тем временем слышен топоток перебегающих из комнаты в комнату девушек. Синеволосая Эри даже заскакивает поздороваться. На ней только фиолетовое кимоно, поясок подвязан едва ли. Оно соскальзывает с плеча, практически обнажая мягкую окружность груди. Знает, чем соблазнять чертовка. «Значит, уже скоро отправляемся». Посерьезневший Сузуму задумчиво кивает. «Я как раз успею в Сиба съездить и в деревнях на севере побывать». «Успеешь, наверное. И кстати, насчет деревень на севере, не помню, я говорил или нет. Там сейчас все спокойно, но их якудза контролировали, предупреждаю я его. Их сейчас подвинули, но они никуда не делись, затаились». «Насчет этого не беспокойся», усмехнулся он криво. «Я уже наловчился быть незаметным для плохих парней и девочек своих прятать». «Ну да», хмыкнув, киваю я. «Все же на военной базе он чувствовал себя вольготно. А ты духов, кстати, можешь видеть?» «Я, в теории да», отодвигая чашку от себя и лениво откидываясь на спинку стула, кивает он. «Но вообще не приходилось. А общаться? Не, для этого мне нужно много условий соблюсти, чтобы научиться», вздыхает он. «Да и где мне духов взять в этом мире?» «Ну это понятно», задумчиво киваю я. «Ну, в принципе, все, что хотел, я сказал вроде». «Угу, а хотя я тоже сказать кое-чего хотел». Вздрагивает он, почесав подбородок и несколько виновато отводя взгляд. «Я тут с Такаши пересекся. КХМ?» Вспоминаю я недавнюю встречу с ним. «Ну, уже на самом деле давно так пересекся. недели полторы назад, косясь на меня, осторожно говорит он. Точнее, с ним Ри пересеклась в клубе, а потом Сона, а потом Читасе. Хм, по твоей наводке пересеклись, так, хмыкнул я, прищурившись. Ага, яньцы у него для моего развития полезная, сам понимаешь, с охоткой поясняет он, перекашивая лицо в шибанутой ухмылке. У него же вроде девушка есть и, кажется, даже не одна. Удержавшись от того, чтобы не скривиться и не закатить глаза, сдержанно отвечаю я. Да, у него их две, радостно подтверждает он. Но перед Ари трудно устоять, как и перед Соной, правда ведь она милашка. Хорошенькая, подтверждаю я, покосившись на довольно улыбнувшуюся стройняшку. Чего натворил-то? Ну как бы ничего такого, поначалу, снова чешет он подбородок. Девочки с ним немного поигрались, на следующий день я за ними последил. Уже жалею, что спросил. Ну а потом я решил попробовать тайный свинг провернуть, признается он. Ты серьезно? Подпираю я потяжелевшую голову ладонью. Ну а чего? Он с Соной и Читасе развлекался, а я хотел соблазнить Мегуми и Каэде, защищается он. Все честно, никто не в обиде. Ну да, конечно, фыркнул я. Хочешь сказать, он тебя поймал? Не совсем, мотнул он головой. Как бы сказать, да говори уже прямо, как есть, устало вздыхаю я. Мы с Читасе привели его к нам домой, сюда, сказали, что живем здесь с подругами, поясняет Сона, приходя ему на помощь. Айри и Мика привели в соседнюю комнату Мегуми и Каэде, присоединяется он. Они прямо через стенку друг от друга были, понимаешь задумку, Сузуму ты. Я не нахожусь, что сказать, и просто пытаюсь сдержать восхищенно нецензурные комментарии. Ладно, и что дальше? Такаши немного грубовато, ему не достает выносливости, чешет носик Сона и улыбается, облизывая губы. К тому же он смутился, когда услышал стоны своих подруг. Мика умеет ублажать не только мужчин, у нее ловкий и длинный язычек, подмигивает мне Сузуму. И, я лишь усмехаясь, качаю головой, иммунитета набрал, из себя он меня не выведет. Я наблюдал, как девушки ублажают Такаши и его подруг из коридора, снова перекашивает он лицо в ухмылке, махнув рукой в ту сторону. Комнаты рядом, двери немного приоткрыты, увлекся, когда следил за девушками и не заметил, что он уже кончил, а полы скрипят, и он выглянул в коридор. Да, я снова подпираю потяжелевшую голову ладонью, а там я, понимаешь ли, драчу. Идиотия, сдавленно хихикаю я. Мы с Читасе увлеклись, пытались довести себя до конца, чтобы смешать нашу иньцы с яньцы Такаши, и не удержали его, с радостной улыбкой сообщает девушка, покрутив ладошкой. К счастью, он не заметил, что я наблюдал именно за его девушками, продолжает Сузуму. Но в общем, у нас с ним завязался диалог, и мы в итоге вместе с ним трахнули Сону и Читасе. Не совсем то, что я хотел, но тоже неплохо получилось. Так мы с ним и познакомились. Ясно. Я тру переносицу, переваривая его рассказ. И в процессе, так вышло, ну, он замялся и снова виновато отводит взгляд. В общем, я ему проговорился, что мы с тобой вроде как друзья. А, я, откинувшись на спинку стула, уставился на него. А, пф, б, нет слов. Не то чтобы это принципиально, но нахрена, так получилось, стечение обстоятельств, разводит он руками. Он столкнулся в коридоре с Мегуми, начался скандал, и мне пришлось ему кое-что объяснить. Ты же упоминал, что он в курсе наших дел, нет, насколько ты его просветил? Прикрыв глаза и отсчитав до семи, спрашиваю я спокойно. Немножко, он сдвинул средние и указательные пальцы, показывая, насколько это самое немножко. Сказал, где мы с тобой познакомились, кто я и чем занимаюсь, и что ты разрешил мне здесь пожить. Понятно, я медленно выдыхаю. Насколько у него все плохо? Ну, они немного поссорились, но в тот день я с его подругами не переспал же, тянет он осторожно, но потом помирились. В тот день, уловил я оговорку, Мегуми обиделась, ну и захотела отомстить. Сузуму снова пожимает плечами и разводит руками. Женщины, он знает, подозревает, кривится Сузуму. Но если она промолчит, я молча встаю и, махнув рукой, иду на выход. Говорить что-то ему не хочется, да и смысла нет, слова его не изменит, да и нечто подобное я от него, если честно, и ожидал. Опасался, что он попытается у меня дома чего-нибудь отчебучить, но он ограничился только Такаши, может, я еще легко отделался. Увидимся, постарайся не портить парню жизнь, и еще, не связывай меня с собой в таких делах, говорю я, обуваясь. Если переедешь, сообщи через систему. Да, извини, кивает он, остановившись в коридоре. Просто я пытался успокоить его гнев, а тебя он все же знает. Кивнув, выхожу за дверь. Сона, виновато улыбнувшись, помахала мне рукой, закрывает ее за моей спиной. Немного неприятно на душе. Получается, подгадил, так аж разрешив здесь пожить Сузуму. Да уж, последний день месяца, блин. На руке. Ликвидатор отряда Кондор, Джаггернаут, Артудар, Дух Медведя и Лечение. Параллельно тому, как две охотницы погибли в городе, а Аманда начала длительный забег, я немного поработал по мертвецам. Набил пару сотен и на том успокоился. Еженедельных заданий все равно уже нет. С помощью духа медведя вызвал еще раз духа волка и ворона. Ворон отправился в очередной раз в сторону Токио, пока долетит, может быть, дождь закончится. Волк помчал искать и ликвидировать бедствие страха. Ну а мы поехали домой. Для ребят на этом все и закончилось. Я же отправился на север деревни. За мной прибыл вертолет, и я выполнил наконец еще одно ежемесячное задание. Сначала слетали на восток в сторону Токио. Потом вернулись на военную базу, заправились и полетели на запад, через залив. Для выполнения задания вертолет садился на побережье. Я спрыгивал на землю, касаясь земли ногами, и система мне засчитывала посещение любой другой префектуры. Жаль, что остальные задания так легко выполнить не получается и приходится потрудиться. В итоге налетал почти 1000 километров. За выполненное ежемесячное задание я получил возможность что-то бесплатно улучшить в системе. И 3 дополнительных пункта улучшения, что я могу открыть за кристалл лид. Пока решил ничего не улучшать, подожду начала ежемесячных заданий и акций. Вдруг будет задание по типу улучшить систему 10 раз или на определенную сумму. Вот и пригодится тогда. Ну а если не будет, то тогда и вложусь. Впрочем, сегодня можно отдышаться и немного отдохнуть. Все, что мог, я в этом месяце уже сделал. А большего уже не успеть. Надо пользоваться тем моментом для отдыха, что есть. Экстра. Последняя охота. Часть 2. Католический протекторат. Италия. Рим. Центр подготовки охотничьих команд. 5-й месяц тренировок. В коридоре казармы появилась суетливая делегация. Возглавляет ее непосредственно начальник центра, полковник Марко Гуэра, облаченный в белоснежный мундир альпийской бригады. Он вышагивает с прямой спиной, уверенно и не спеша, как хозяин, демонстрирующий свои владения. Рядом с ним сверкающий белозубой улыбкой молодой мужчина, смуглый, с орлиным носом и с черными, прилизанными волосами. На его лице аккуратная бородка и усики, элегантные и дорогие очки до преальности. Он в серебристом костюме с отливом, при полосатом галстуке. Вокруг него и полковника кружат сразу несколько миниатюрных камер, снимая трехмерную картинку для голопроекторов. Журналист, Такито Сикиаролли. Чуть позади двигается режиссер-оператор, пухленький мужчина, что управляет целым роем маленьких беспилотников, и его ассистент, лысый мужчина лет 20. Пара инструкторов центра следят, чтобы никто из их подопечных, курсантов, не влез в кадр или чтобы на камеры не попало то, что не должно попасть. Курсанты во время обучения проживают на территории центра в казарме. На каждый отряд выделяется личная комната на 6-8 мест. Вещает полковник, обильно потея. На улице жара, да и камеры его уже достали за последние 4 месяца. Внимание к центру только нарастает. Для них созданы все удобства. В каждой комнате имеется своя душевая на 2 человек сразу, пара умывальников и туалетов, зона для личных нужд, консоль для связи с родственниками, голопроектор для просмотра новостей или серфинга в сети и даже маленькая кухня. Звучит и в самом деле здорово. Кивает журналист. А можно ли взглянуть на них? Да, конечно. Полковник вымученно улыбается в ответ и кивает инструктору на заранее выбранный образцовый кубрик с уже съехавшими из него жильцами. Как только мини-дроны с камерами перемещаются, полковник тут же утирает платком, вышитым золотой каймой, лоб. Уже угасшая улыбка делает его лицо еще более мученическим. Сцепив челюсти, он протяжно выдыхает сквозь зубы. Передышка не длится слишком долго. Камеры быстро снимают достаточно скучный сюжет. Инструктор демонстрирует помещение с 4 двухъярусными кроватями, аккуратно заправленными по армейской моде. Открывает и закрывает дверки прикроватных тумбочек, пустых естественно. Показывает санузел и душ. Такито даже проверил, течет ли вода, сообщив, что даже горячая. Небольшой, скорее даже крохотный, кухонный уголок. В общем, если видел один такой, видел и все остальные. Скромно, но все аккуратно и чисто, подводит итог журналист, снова возвращаясь в коридор. И такие условия созданы для всех курсантов, правильно, господин полковник, в том числе и для женщин. Да, именно так, соглашается он, снова нацепив улыбку. Центр не делит курсантов на мужчин или женщин, все поставлены в равные условия по проживанию, и это прекрасный пример равноправия, радостно подхватывает на камеры Текита. Спасибо, полковник, и вам, сверкает тот улыбкой на камеру. Снято, пробубнил режиссер-оператор, его ассистент тут же начал ловить подлетающие камеры и сажать их в кейс с гнездами для подзарядки. Так, что у нас еще на сегодня? Тут же вслед за улыбкой полковника отключилась улыбка и у журналиста, он деловито оглянулся на оператора, поправляя микрофон в петличке пиджака. Интервью у охотницы все, да, я уже говорил, снова бубнит режиссер. Пока пройдите в переговорную, они скоро туда подойдут, снова промакивая лоб и ключицы платком вздыхает полковник. Инструктор Романов вас проводит. Переговорное, небольшое помещение, в середине стоит большой, квадратный стол с подключенной консолью голопроектора, окруженный несколькими офисными стульями. На нем стоит пара бутылок с минеральной водой и стаканы. Бронированное окно выходит на внешнюю сторону центра, открывая вид на парковку перед ним и высокие заборы, целые башни-вышки, оснащенные камерами и пулеметами. Проникнуть на его территорию незаметно даже монстры не способны. Заскучавший Такита нацепил очки дополнительной реальности и серфил в сети, покачиваясь на задних ножках стула. Неподалеку пристроился режиссер-оператор и ассистенты, разложив на подоконнике переносную консоль, и кейс с дронами уже просматривали отснятый материал. Ему еще и цензурирование сначала через информационную службу центра проходить, а потом будет еще и цензура Святого Престола. С такими делами лучше не тянуть. Дверь практически бесшумно открылась. Три девушки, облаченные в стандартную униформу курсантов, серо-синий городской камуфляж, прошли внутрь. Такита тут же выпрямился на стуле, когда с сухим стуком передние ножки вернулись на пол. Режиссер-оператор оглянулся. Самая высокая из них, статная белокожая девушка, с черными волосами, собранными в пучок на затылке, как и у остальных дам. Она тут же огляделась, позволив журналисту и съемочной бригаде разглядеть профиль ее лица. Нос с горбинкой, бледно-розовые губы и огромные, длинные ресницы. На груди, над правым карманом, лейтенантский значок и имя-фамилия, Лиза Росси. Вторая чуть ниже ростом, блондинка, с затененным оттенком волос. Светло-голубые глаза, немного блеклые и не особо выразительные. Лицо немного загорело, но при этом абсолютно равнодушное и бесстрастное. У нее на груди знак специалиста первого класса, имя-фамилия, Дина Кшижановски, Кзызановски. Расшифровка на пару секунд сломала журналисту мозг. И третьей оказалась улыбающаяся шатенка с небольшой рыжиной в волосах. Пухлые губки, огромные карие глаза и прямой носик придают ее лицу вид удивленной девчонки, не понимающей, как она тут оказалась. У нее ничего кроме имени и фамилии курсанта нет. Вильма Андерсон. Ну наконец-то, подскакивает со стула Такита, нацепив самую лучшую и обворожительную из своих улыбок, тут же зачастив. О боже, какое великолепие! Позвольте поухаживать за вами, присаживайтесь, милые леди. Меня зовут Такита Сикиаролли, с еженедельного обозревателя. Рад вас приветствовать. Лиза тут же встретила его улыбку не менее фирменной своей, на мгновение пленив его взгляд, как, впрочем, и тут же взбодрившегося режиссера-оператора и его ассистента. Впрочем, через мгновение взгляды мужчин заметались еще и между радостно улыбающейся Вильмой и поджавшей губы Диной. Только последняя все равно осталась абсолютно бесстрастной. «Сядьте поближе друг к другу, чтобы вы лучше смотрелись в кадре», тут же присоединился к суете перед девушками ассистент, смуглый и лысый парень. «Так, Лиза Росси, вас уже проинструктировали, верно?» Взглянув на брюнетку, севшую в середине, уточняет Такита. «Ага», кивает она благосклонно, откидываясь на спинку стула. «Прекрасно. Так, вот лайн-лист интервью, ознакомьтесь, и мы начинаем». Такита, улыбаясь, раздает девушкам распечатки. «Хорошо», пропела Вильма. Лиза мило улыбнулась, соприкоснувшись с его пальцами, а Дина же сурово не ведет и бровью. Девушки бегло читают крупно выписанные вопросы, сверяясь с инструкциями, что на них отвечать можно и нужно. Мужчины же отходят к окну, совещаясь по технической части интервью, заранее планируя развороты камер, крупные планы и облеты девушек. Такита выскочил в туалет, жара, приходится пить много воды. «Слушай, а точно не нужно никаких масок?» – шепчет Вильма, наклонившись к уху Лизы. «Угу, маски нам не помогут, и даже от закрытого шлема толку не будет», вздыхает девушка. «Во-первых, в базе данных наши биометрические проекции уже давно имеются, и как только видеоизображение окажется в сети, нас тут же смогут идентифицировать. А во-вторых, из нас собираются сделать медийных героев для пропаганды, А если нас скрыть программными методами еще на записи, то доверие такое не вызовет, мало ли кто там под маской. Откладывая лайн-лист, заканчивает Лиза, снова вздыхая. Но пока что мы запасной вариант, это да. Но вот Таня Фернандес тут как рыба в воде, у нее каждую неделю интервью берут. С легкой завистью вздыхает Вильма. «Дамы, вы готовы?» Поворачивается к ним режиссер-оператор. «Хаем, где ты, Кита?» «А вот он я», — радостно сообщает вернувшийся журналист. «Тогда начинаем, запускаем камеры», — забубнил режиссер, подключаясь к дополнительной реальности через очки. Миниатюрные беспилотники практически бесшумно повисли в воздухе, повинуясь командам оператора, заняли позиции вокруг девушек, создавая трехмерную проекцию репортажа. Такита плюхнулся на стул, поерзал на нем, занимая правильную позицию, пока ассистент не показал ему сложенные колечком пальцы, и интервью началось. Состроив серьезное и мужественное лицо, помогая себе жестами, он заговорил, представляя будущим зрителям девушек, их должности и как трудно было убедить представителей центра охотников в необходимости интервью без купюр. Лиза и Вильма во время его монолога стойко улыбались, а Дина сурово сверлила взглядом стену над его головой. «И если позволите, я бы хотел сначала задать вопрос от себя», — закончив с представлением, отрепетированно говорит Такита. «Я знаю, что охотники называют противостояние с монстрами не войной, а всего лишь охотой, но все же, на ней гибнут люди. Насколько тяжело женщинам справляться с этой работой, конкурировать в ней с мужчинами? Все же стереотипы говорят, что война — хорошо, не война, пусть охота — не женское дело». «Можно отвечать?» — осторожно уточняет Лиза. «Да уж, заготовленный вопрос от себя, конечно. Да-да-да, конечно», — восклицает он. «КХМ, ну хорошо. С одной стороны, вы, конечно же, правы. В рукопашном бою средняя женщина проиграет среднему мужчине, такова физиология», — уверенно вещает Лиза, проникновенно глядя на него. «Но мы уже далеко ушли от средневековья. Экзоскелеты, стрелковое оружие, совершенные прицельные комплексы уравняли нас в шансах. Теперь на первый план выходят личные навыки, тактическая и боевая подготовка в группе, планирование операций и вера в Бога, конечно. В этом женщины мужчинам не уступают, но и не превосходят. Бог сделал нас равными», — вернул он. «Значит, вы считаете, что для женщин это не проблема?» «Именно так». Лиза с трудом заставила себя улыбнуться нормально, а не криво. «Если есть желание сражаться и защищать веру и людей от этой напасти, то справится и женщина, и мужчина». «Я понял, спасибо», — кивает Такита. «Следующий вопрос. Когда подписчики узнали, куда я иду, меня им буквально засыпали. Многих пугает имплантация подавителя эмоций. Как вы сами лично относитесь к этому?» «Лично я скорее положительно, но, возможно, мои боевые подруги думают иначе», — подавив вздох, Лиза качнула головой в сторону Дины и Вильмы. «Я», — качнувшись вперед и глянув на Дину, проговорила Вильма. «Ага, я думаю, это нормально. Самое ужасное, что может произойти с человеком во время боя, это паника. Он может впасть в прострацию, апатию, а, вспомнила, начать вести себя неадекватно. Вот, а модуль эмоционального подавления спасет от этого и позволит сосредоточиться на выполнении задачи. И, как я понимаю, и выживании». «Верно, верно», — бодро закивала Вильма, а Лиза улыбнулась. «Подруга явно актриса не хуже Тани и справляется даже лучше нее. А что скажите вы?» — глянув на Дину, уточняет журналист. «Я была в польском добровольческом корпусе, и ранний вариант модуля мне поставили еще там», — сообщает она невозмутимо. «Поэтому обновить его на более совершенный, думаю, от этого я только выиграла». «Вот оно что», — понимающе тянет он, кивая на камеру. «Здорово, я тоже рада». На губах у Дины появляется подобие ехидной ухмылки. «Каха, продолжим». «Сбился Такита. Вильма, вы иностранка и приехали защищать католический протекторат, верно?» «Да, я доброволец», — кивает девушка, гордо выпитив грудь и снова ярко улыбаясь. «Не могли бы вы рассказать, как так вышло?» — мягко улыбается он в ответ. «Я хотела стать певицей», — почесав пальчиком скулу и откинувшись назад со вздохом, заговорила она. «Но получалось не слишком здорово. Мы со школьными друзьями сколотили музыкальную группу и бизнесменами оказались никудышными. Влезли в долги, просадили все деньги и сбережения. Наркотики, алкоголь и тусовки продлились около года. Я плохо помню, что тогда происходило, многое было как в тумане. Пришла в себя в небольшом монастыре в Дании». «В Дании?» — удивился он. «Да, именно там. Меня как бродяжку подобрали католические монахини», — она пожала плечами. «В монастыре я пришла в себя, немного переосмыслила то, как я хочу прожить жизнь дальше, и подала заявление в военную компанию. Вы серьезно? Такита играет удивление почти не наиграно. Вы были наемницей. О, не подумайте, ничего такого ужасного. Хлопает ресницами и улыбается Вильма. Мы сопровождали транспортные корабли в Средиземном море и в Африке. Это было как раз за пару лет до войны освобождения. Пиратство тогда стало национальным спортом в халифате, если помните. Прекрасно помню. Бодро кивая, соглашается он. Ну вот так я и прожила пару лет. Хотела повидать мир, спеть ему свои песни, а вместо этого плавала по морям, охраняя корабли и грузы, и иногда стреляя в сторону людей. Выплачивала семейные долги. Вильма вздохнула, снова почесав щечку. Когда началась война, мы оказались на территории католического протектората, в Испании. Порты были закрыты, работы внезапно не стало, ну и я опять прибилась к монастырю, жить же где-то было нужно. Когда война закончилась, я хотела сначала вернуться домой, но услышала обращение верховного понтифика, и вот я здесь. Хе-хе. Поразительная история. Восхищенно взмахивает руками Такита, чуть не сбив пролетающий над головой дрон. Вот уж точно, поддержала его Лиза. Получается, что Бог направлял вас все это время, чтобы вы могли встать на защиту людей. Дважды нашли спасение в монастыре. Спасибо, Вильма. Дина, а вы из Польши, правильно? Ага, кивает она, дернув щекой. Чем вы занимались до того, как попали в добровольческий корпус? Я служила в полиции, снайпером, чеканит она равнодушный ответ. Вы немногословны, вздыхает Такита и просит. Расскажите больше. Я прилежно училась в школе, ходила в церковь на воскресную мессу вместе с родителями. Отец работал инструктором по стрельбе в полиции, поэтому я с детства знала, с какой стороны браться за винтовку. Когда выросла, все также посещала мессу, но уже самостоятельно. Решила, что быть инструктором по стрельбе не так уж и плохо, и пошла по стопам отца, монотонно рассказывает она, иногда хмурясь и едко улыбается, когда камера оказывается напротив ее лица. Стала снайпером в полиции, потом снайпером специального полицейского отряда. Я все еще ходила по воскресеньям в церковь, и потому, когда началась война освобождения, подала рапорт на вступление в польский добровольческий корпус. Там снова получила должность снайпера, но уже армейского. Когда война закончилась, я все еще ходила в церковь. Решила, что мои навыки могут пригодиться. Как видите, никаких неожиданных поворотов. Когда девушка заканчивает свой монолог, Такита, натянуто улыбнувшись, кивает. Ей явно не нравится то, что происходит здесь, и она это, не скрываясь, демонстрировала. Лиза также с трудом удерживается от того, чтобы начать хихикать. У Дины ершистый характер, но если ее не провоцировать, она все будет держать в себе. Иногда она, конечно, не выдерживает, и колкости прорываются, ну и с друзьями она ведет себя более расслабленно и мягко. Пришлось испытать на себе. Весьма достойно и ответственно. Быстро собравшись, восклицает он. Я тоже так думаю, соглашается Дина, даже не улыбнувшись. Лиза же и Вильма опять с трудом удерживаются, чтобы не прыснуть. Да, хорошо. Лиза, позвольте задать вопрос вам, переключается Такита на нее. Конечно, медленно выдохнув воздух, соглашается она. Вы получили офицерское звание во время войны? Да, прошла ускоренные офицерские курсы, соглашается Лиза. Когда я готовился к интервью, выяснил, что вы начинали с самых низов. Да. С чего вы начали в армии? Радиоэлектронная борьба и связь, младший технический специалист. А во. Но потом вы оказались в штурмовых подразделениях, как так вышло? Уважительно кивает он. Во многом случайно. Требовались специалисты в подразделениях на переднем крае, именно там их остро не хватало. Меня рекомендовал мой непосредственный командир, Алехандро Гонзалес. Надеюсь, у тебя все хорошо, привет. Лиза помахала рукой, глядя в зрачок медленно пролетающей над головой Такита камеры. Я прошла специальную подготовку уже как боевой хакер. Благо, опыт у меня уже какой-никакой был. Вы в молодости несколько раз привлекались за взломы личных данных. Вы об этом? Проявляет информированность Такита. Да, я тогда была молода, бунтарский дух и все такое. Лиза нежно улыбается. Это очень интересно. Расскажите нашим зрителям, чем занимается хакер на передовой. Кивает довольный Такита. Кроме Дины никто проблем ему не создает. Работы много. Имплантация стала обыденностью, начиная от искусственных протезов и заканчивая чипами в голове. Постучав себя по виску, сообщает она. А еще есть дроны, экзоскелеты с кучей навесного оборудования, системы связи. Машины, начиная от простого транспорта и заканчивая тяжелой бронетехникой или боевыми шагателями, Все это так или иначе уязвимо для взлома. Все? Недоверчиво уточняет Такита. Абсолютно. Уверенно кивает она. Есть, конечно, импланты или оборудование, что не выходит в сеть или им искусственно блокируют выход в нее. Но микроимпульсные передатчики с близких расстояний дают возможность их атаковать, не проникая внутрь железа. Поэтому первоочередная задача боевого хакера не допустить атаки на свое подразделение, а при штурмовых действиях воздействовать на противника. Вкратце примерно так. Это те самые сумасшедшие истории, когда искусственная рука начнет душить своего хозяина, а чип в мозгу расплавится или вовсе взорвется, как в интерактивных фильмах. Обрадовался Такита. Нет, ха, Лиза со смешком покачала головой. Чаще всего это взлом связи и отслеживание местоположения. В идеальных условиях отключения импланта, например, если заблокировать вражескому стрелку искусственную кисть, его боеспособность упадет так же, как если бы ее оторвало. Но это в некотором смысле более гуманно. Понимаю, соглашается он. Я надеюсь, это не последнее интервью, что я беру у охотничьего отряда Артемида, но инструкторы центра сообщили, что у вас плотное расписание в связи с скорым выпуском, я не могу задерживать вас слишком надолго. Вы изумительные и потрясающие девушки, с невероятным жизненным путем. Последний вопрос вам всем. Кто должен быть охотником, по вашему мнению? Тот, кто хочет защитить веру и людей от монстров, уверенно отзывается Лиза, переглянувшись с девушками. Этого достаточно. И все, уточняет Такита. Да, твердо, но в разноголосицу выкрикивают они и изображают довольно натурально смех. Снято, сообщает режиссер-оператор. Трио девушек возвращается в казарму. В коридорах довольно пусто. Курсанты, пользуясь случаем, пытаются смыть пот и поваляться в койках, восстанавливая после тренировок силы. Перед сдачей зачетов продлится весь месяц, его итогом станет допуск к боевой работе. Поэтому свободного времени мало и его берегут. И почему я должна изображать легкомысленную дурочку? Жалуется Вильма. Потому что ты легкомысленная дурочка, хмыкает Дина. Жаль, что твое ерничание вырежут или изменит, оглядывается на них Лиза. Я не ерничала, усмехается Лиза. Это мои искренние чувства.